Глава 23. Спрыгнув со стены, Роберт Лэндон грузно плюхнулся на рыхлую почву лесистой южной части садов Бобали. Сиена приземлилась рядом и тут же выпрямилась, отряхиваясь и озираясь по сторонам. Они стояли на поросшем мхом и папоротником полянке посреди небольшой рощицы. Отсюда палаццо Питти было совсем не видно, и Лэндон подумал, что они, наверное, находятся в самом удаленном от него месте парка. Зато в этот ранний час тут не было ни служителей, ни туристов. Лэнгдон посмотрел на покрытую гравием дорожку, которая живописно спускалась под гору и ныряла в лес. Там, где она исчезала среди деревьев, стояла мраморная статуя. Идеальное место, чтобы привлечь к ней взгляд. Лэнгдона это не удивляло. Планировкой садов Бобали занимались выдающиеся мастера Никола Трибола, Джорджа Вазари и Бернардо Буонталенти, чей художественный вкус превратил это полотно площадью в 111 акров в настоящий шедевр. «Дворец расположен на северо-востоке, так что дорожка должна привести к нему», — сказал Лэнгдон. «Там мы можем смешаться с толпой туристов и незаметно выйти. По-моему, парк открывается в 9». Он машинально опустил взгляд, чтобы посмотреть, который час, но часов с Микки Маусом не было на запястье. Лэндон подумал, что они могли быть в больнице вместе с остальными вещами, но не знал, доведется ли ему когда-нибудь увидеть их снова. Сиенна с решительным видом преградила ему дорогу. «Роберт, прежде чем мы тронемся в путь, я хочу знать, куда вы собираетесь идти. Что вы поняли про восьмой круг ада? Вы сказали, что порядок рвов изменен?» Лэндон показал наросшие впереди деревья. «Давайте сначала уйдем с открытого пространства». Он повел ее по дорожке, которая вскоре привела на закрытую со всех сторон маленькую лужайку, комнату на языке ландшафтной архитектуры со скамейками и небольшим фонтанчиком. В замкнутом пространстве под кронами деревьев было гораздо прохладнее. Достав из кармана проектора, Лэндон принялся его энергично трясти. «Сиена, человек, создавший это цифровое изображение, не только добавил буквы на ногах грешников, но и изменил порядок злопазух. Он забрался на скамью и, выпрямившись, направил луч проектора себе под ноги. На гладкой поверхности сиденья рядом с Сиеной показалось неяркое на свету изображение карты ада Боттичелли. Лэнгдон указал на участок с ярусами в нижней части воронки. «Видите буквы в 10 злых щелях восьмого круга?» Сиена прочла их сверху вниз. «Катровасер, верно. И в этом нет никакого смысла. Но потом вы сообразили, что порядок злых щелей перетасовали. Даже проще. Если сравнить эти рвы с колодой из 10 карт, то ее не тасовали, а просто дали снять. После этого карты идут в том же порядке, но начинаются с другой. Лэндон показал на 10 злых щелей восьмого круга. Согласно тексту Данте, в первом рву должны быть сводники и обольстители, которых бесы хлещут кнутами. А на этом изображении мы видим бесов, аж в 7-й злопазухе». Сиена вгляделась в начавшее тускнеть изображение и кивнула. «Да, я вижу. 1-я злопазуха теперь стала 7-й». Лэндон убрал проектор в карман и спрыгнул со скамейки на дорожку. Затем подобрал прутик и принялся чертить буквы на голой земле возле дорожки. «Вот в каком порядке буквы в измененной версии ада». «Катровасер, Катровасер», — прочитала Сиена. «Да, а вот где нашу колоду сняли». Лэндон провел линию под 7-й буквой и показал Сиене, что получилось. «Катровасер». «Ну да», — быстро отреагировала она. «Катровасер». «Верно, а чтобы восстановить прежний порядок карт в колоде, надо нижнюю часть вернуть наверх, поменять половинки местами». Сиена вновь принялась разглядывать буквы. «Сэр Катрова», — прочитала она и непонимающе пожала плечами. «Все равно какая-то бессмыслица. Сэр Катрова», — повторил Лэндон и после паузы объединил две части в одно слово. «Сэр Катрова». Затем произнес две части слова по-другому. «Сэр Катрова». Сиена, охнув, подняла на него взгляд. «Да», — подтвердил Лэндон с улыбкой. «Сэр Катрова». Два итальянских слова «сэр» и «трова» означали «искать» и «находить». А после объединения в «сэр Катрова» они превращались в библейское «ищите» и «обрящите». «Ваши галлюцинации!» — воскликнула Сиена изумленно. «Женщина с вуалью! Она же все время повторяла «ищите и обрящите!»» Она вскочила на ноги. «Роберт, вы понимаете, что это значит? Эти слова уже находились в вашем подсознании. Неужели вы сами не видите? Вы наверняка уже расшифровали эту фразу перед тем, как попали в больницу. И точно видели это изображение, но забыли!» А ведь она права, подумал Лэндон. Он был целиком поглощен расшифровкой, и мысль о том, что он мог заниматься этим раньше, даже не пришла ему в голову. Роберт, вы говорили, что карта ада указывает на конкретное место в старом городе. Но я не понимаю, какое именно. Слова сэр Катровы ни о чем вам не говорят? Сиена пожала плечами. Лэндон внутренне улыбнулся. Наконец-то нашлось нечто, чего Сиена Брукс не знает. Судя по всему, фраза однозначно указывает на знаменитую фреску в Палаццо Векьо, а именно на битву при Марчиано, Джорджо Вазари в зале 500. В самом верху картины художник вывел крошечными, едва различимыми буквами «Сэр Катрова». Существует множество гипотез, зачем Вазари это сделал, но ни одна из них не получила убедительного доказательства. Неожиданно сверху послышалось жужжание маленького летательного аппарата, который начал кружить над лужайкой. Лэндон с Сиеной замерли, надеясь, что кроны деревьев их скроют, и аппарат, пролетев прямо над ними, направился дальше. «Игрушечный вертолет», — сообщил Лэндон с облегчением, переводя дух и провожая взглядом удалявшуюся радиоуправляемую модель длиной около 3 футов, походившую на гигантского рассерженного комара. «Не высовывайтесь», — велела Сиена, явно встревожившись. И действительно, маленький вертолет развернулся и полетел назад над самыми верхушками деревьев, прочесывая лужайку слева. «Это не игрушка», — прошептала она, — «а разведывательный беспилотник. Думаю, что он оборудован камерой, которая посылает кому-то изображение в реальном времени». Лэнгдон, сжав зубы, наблюдал, как вертолет удаляется туда, откуда появился, к Римским воротам и Академии изящных искусств. «Я не знаю, что вы сделали», — заметила Сиена, — «но очень влиятельные люди стремятся отыскать вас во что бы то ни стало». Вертолет снова развернулся и пролетел над стеной в том месте, где они с нее спрыгнули. «Наверное, кто-то видел нас у Академии и рассказал об этом», — предположила Сиена, направляясь дальше по дорожке. «Надо убираться отсюда и поскорее». Воспользовавшись тем, что беспилотник был занят прочесыванием участка у стены, Лэндон быстро стер ногой написанные на земле буквы и устремился вслед за Сиенной, продолжая лихорадочно размышлять о фразе «Сэр Катрова», фреске Джорджа Вазари и предположении Сиены, что он уже расшифровал послание, скрытое в изображении проектора. «Ищите и обрящите». Когда они добрались до второй полянки, Лэндона вдруг осенило. Он замер, как вкопанный, на его лице заиграла улыбка. Сиена тоже остановилась. «Роберт, в чем дело?» «Я невиновен», — объявил он. «Вы о чем?» «За мной гонятся, и я подумал, что, наверное, совершил что-то ужасное». «Да, и в больнице вы бредили и повторяли слово «визири». «Знаю, но я думал, что говорю по-английски». Сиена озадаченно на него посмотрела. «Но вы говорили по-английски?» Голубые глаза Лэндона светились торжеством. «Сиена, когда я говорил визири, я не имел в виду ничего такого. Я бредил о тайном послании на фреске в Палаццо Векьо. В ушах у него и сейчас звучали слова, сказанные им в бреду и прослушанные в записи. Визири, визири». Вид у Сиены был озадаченный. «Неужели вы еще не догадались?» — с улыбкой поинтересовался Лэндон. «Я говорил не визири, я называл имя художника. Вазари!»